Глава 11. Хан Минси. Проводив писателя взглядом, Минси встала из оказавшегося очень удобным кресла и тоже подошла к окну. Вид с 10-го этажа открывался интересный. Прямо на окна соседнего дома, в одном из которых мелькал гибкий силуэт танцующей девушки. Ну, может, не танцующей, а занимающейся какой-нибудь аэробикой. С современными танцевальными направлениями не так-то просто различить. На девушке были надеты короткие топы леггинсы, беззастенчиво обтягивающие все ее прелести. А Ким Хаджин тут определенно не скучает с такими-то роскошными видами. Не сдержав усмешку, подумала Хан Минси и еще немного понаблюдала за ловкими движениями девушки в окне напротив. Ну, он хотя бы любит свою кошку и даже кормит ее по первому требованию. Так что, похоже, все-таки человек неплохой. И вторая книга явно удается ему лучше, чем первая. Возможно, работа с ним не будет такой ужасной, как я успела себе представить. Она потянулась, тоже ощутив желание немного подвигаться, и отошла обратно к столу. Писатель Ким вернулся через некоторое время. И, что самое удивительное, принес чай. На старинном, разрисованном хризантемами подносе стояли пузатый заварочный чайник из глины и две маленькие чашки. «Не знал, какой вы любите», — проговорил Ким Хаджин, ставя поднос на край стола. «Из листьев курмы», — ответила ему Минси. «О, значит, я угадал», — обрадовался он. «Сейчас заварится, и можно будет пить. Послушайте, я расскажу, только не смейтесь, пожалуйста». «С чего бы я должна над вами смеяться?» «Ну», — замялся собеседник, — «мало ли. К тому же вам все равно не нравится, как я пишу». «Новая книга нравится», — возразила она. «Не уверен», — нахмурился писатель. «Может, этот директор Ли подговорил так сказать, чтобы вас не уволили с работы?» «Ладно, хорошо. Я и в самом деле переживаю творческий кризис. Это оказалось довольно-таки неприятно, мягко говоря». «Чем я могу помочь?» — задала вопрос Минси, которая даже слегка растерялась. Ведь о такой щекотливой теме с ней еще ни один автор не говорил, а сама она никогда не проходила через что-то подобное. «Может быть, вам нужно сходить на консультацию к психологу? Или на время уехать куда-нибудь из города? Как это говорят, перезагрузиться?» «Нет, не думаю», — Ким Хаджин покачал головой. «Чем тут может помочь психолог? Во всем остальном я в норме. Никаких проблем у меня нет, в том числе и материальных». «А если в этом все дело?» — предположила Минси. «Будь вам нужны деньги, вы бы старались поскорее закончить книгу и получить обещанный издательством гонорар, а затем и проценты с продаж». «Но это не так, а потому у вас нет материального стимула». «Предлагаете разорить, чтобы ускорить творческий процесс?» — хмыкнул молодой человек. «Нет уж, на такое я не согласен. Но, возможно, вы и прав, госпожа Хан». «Это только один из вариантов», — заметила она. «Причина может быть и в чем-то другом. Когда работали над первой книгой, вы были увереннее в себе, чем сейчас?» «Пожалуй, что да», — согласился он. «Это происходило как-то легко, на кураже. Вообще все началось со спора с другом. Я сказал ему, что любой достаточно грамотный человек может написать роман. А он тогда предложил мне самому попробовать, чтобы подтвердить свои слова». «Вы попробовали, и все вышло очень удачно», — подытожила Минси. «Еще как! Я даже не ожидал такого успеха, особенно после отказа». «Вам отказали книги Халю, насколько я помню», — проговорила она. «Это издательство также входило в Мунгрупп. Но вы ведь нашли в себе смелость пойти дальше и обратиться к нам в Happy Books, хотя могли бы и сдаться». «Вот еще! Разве стал бы я сдаваться так легко?» — возмутился Ким Хаджин. «Вы хоть знаете, сколько отказов получил в свое время Стивен Кинг, а Джоан Роулинг?» «Так вам нравится западная литература?» — отметила Хан Минси. «Но, тем не менее, вы пытаетесь стать классиком литературы корейской, у которой своя специфика. Скажите, пожалуйста, а почему вы не выбрали направление полегче? Не написали что-нибудь жанровое, к примеру, детектив или любовный роман в духе Николаса Спаркса?» — поинтересовалась она. «Сразу скажу, что не имею ничего против таких книг. Экранизация Спаркса тоже смотрела с удовольствием». «Ну, я решил, что нужно действовать по-крупному», — отозвался собеседник. «Ведь мне могли сказать, что написать сладкую историю любви или даже триллер сможет любой, достаточно лишь изучить законы жанра. Я ставил перед собой задачу повыше. Вам кажется, я не гожусь в будущей классике, госпожа Хан. Этим и объясняется ваша неприязнь ко мне». «Да не испытываю я к вам неприязни», — — воскликнула она. И вдруг поняла, видя такую искренность его стороны, что это правда. И теперь, зная предысторию, о которой вы не говорили в своих интервью, лучше понимая причину выбора темы и стиля первой книги, Минси сделала глубокий вдох и выдала ему все, что уже говорила Ли Джунхо. Про свой авторский голос, которого у писателя Кима пока еще не было, во всяком случае, в первой книге, он совершенно не чувствовался. Добавила и про то, что герой казался слишком взрослым и не совсем естественным. А вот Нам Джи Хён из нового романа — совсем другое дело. «Вы действительно так считаете?» — спросил, моргая, Ким Хаджин. «Что вторая книга заметно лучше первой. Но мне казалось все наоборот». «Да, я так считаю», — заверила его она. «Я в самом деле хочу, чтобы вы не сдавались. У вас есть шанс создать оригинальный сюжет, никому не подражая. И вот еще что. Не думайте вы о будущих поколениях, которые когда-нибудь будут читать ваши книги, ведь еще не факт, что их включат в учебную программу. Думайте о тех, кто станет читать написанные вами сейчас, в наше время. Кстати говоря, сейчас в моде healing fiction, терапевтические романы, которые лечат душу, а история Джи Хёна очень к ним близка. Это описание заката на пляже. Вы можете не слушать моих советов, но я бы на вашем месте посмотрела именно в эту сторону». «Как же я могу их не слушать?» Вдруг улыбнулся писатель Ким. «Вы ведь мой личный редактор. А теперь давайте пить чай, пока он еще не остыл». Позже, садясь в автобус, идущий в сторону работы, Хан Минси размышлял об этом разговоре, который перевел их с писателем отношения из непонятных и напряженных в какие-то другие. Не сказать, чтобы сразу в дружеские, но вроде того. Они оба чувствовали, что находятся на одной стороне. Им больше ни к чему враждовать, ведь у них есть общая цель. А цель эта в том, чтобы позволить его новой истории появиться на свет, дойти до читателей и порадовать их. Да и мысль насчет вошедшей в моду терапевтической, исцеляющей израненные человеческие души и разбитые сердца литературы явно заинтересовала писателя Кима, заронила в нем новые мысли и идеи. Вот бы тоже уехать на остров Намхэ и смотреть на крабов на пляже, подумала Минси, окидывая взглядом высоченное здание, в котором находился и ее офис. Время от времени она тоже, как герой нового романа, начинала задыхаться в каменных джунглях мегаполиса. В такие минуты спасали мысли о том, что можно в выходной поехать к маме с тетей и отдохнуть в их домике от городской суеты, поесть домашней еды, погулять по живописным окрестностям. Но зачастую находились другие важные дела, например, посещение врача-стоматолога, и эти поездки откладывались на неопределенное время. Перешагнув порог издательства, Минси убедилась, что коллегам уже известно о переменах в ее работе. Кто-то видел, как вчера она заходила в кабинет директора Ли, да и про писателя Кима тоже откуда-то уже успели выяснить. Едва ли Сон Сухён разболтал. Скорее всего, кто-то подслушал их разговор, ведь в коллективе сложно что-то утаить от окружающих. «Так значит, личным редактором стала, да?» — усмехнулась ей в лицо Пак Найон. «Что ж, неплохой карьерный рост. Еще на директора Ли вблизи полюбовалась. Мы-то мелкие букашки. Нашего красавчика только издали и видим. Повезло ж тебе, Хан Минси». «Еще как повезло!» — вторила ей Чон Дахва. «И директор, и писатель. Уж наверняка не профессионализмом своим ты их прельстила, а миленьким личиком». «Мерзкие сплетницы». Минси вышла с офисной кухни, даже не попив кофе. Ввязываться в склоку не хотелось, лучше держаться в стороне и быть выше этого. Но настроение после услышанного все равно стремительно портилось. Они ведь совершенно ничего не знают, а лезут со своими длинными, как у ящериц, языками. Даже по внешности прошлись. Разве она виновата, что родилась красивой? Ведь и к ухищрениям никаким не прибегала, даже косметику покупала самую простую, которой не злоупотребляла. «Что случилось?» — Сухён остановил ее в коридоре. «Ким Хаджин тебя чем-то обидел?» «Нет, не в нем дело», — вздохнула Минси. «У тебя есть планы на вечер? Может, поужинай вместе?» — предложил он. «Чампон или кимчичигэ?» Примечание. Кимчичигэ — корейское рагу, тушеные овощи с кимчи и мясом в остром перечном бульоне. «Сложный выбор», — одобрила она. «Как все-таки здорово, когда есть такие друзья. Пусть будет чампон». «Ага, так и знал, что ты выберешь вариант поострее». Договорившись о совместном ужине, они разошлись по кабинетам. Минси предстояло вернуться к обычной работе, ведь здесь она была уже не личным редактором популярного писателя, а простой ассистенткой. Хорошо, что самые неприятные из коллег служили в другом отделе. Но кое-что все же изменилось. Директор Ли сказал, что будет лично присматривать за ней, давать задания, читать переписку. Минси еще вчера переслала ему пароль от своей рабочей электронной почты. Именно с нее она и отправила то злополучное письмо писателю Киму. Казалось, это было так давно, а ведь прошло-то всего ничего. Когда работа на сегодня закончилась, они с Сухёном пошли ужинать в небольшое, но уютное место, где подавали очень вкусный чампон. Проглотив первую ложку обжигающей горячего острого супа, Минси блаженно зажмурилась. Вот что лучше всего в завершении непростого дня. «Так тебе правда понравилась его новая книга?» — уточнил друг, когда она рассказала ему, как прошла утренняя встреча с писателем. «Сама не ожидала», — Минси развела руками. «Кажется, он действительно старается, а еще переживает, что читатели будут разочарованы». «Всем угодить невозможно», — откликнулся собеседник. «Начинающим писателям сложно привыкнуть к этой мысли, но со временем ему станет легче». «Ты говоришь так, как будто и сам пишешь книги». «Вообще-то я пытался», — признался он. «И ничего мне не рассказывал?» — возмутилась она. «Это было еще в школе. Ничего серьезного. Мое скромное творчество читали только мои приятели и родственники». «Но сейчас ты работаешь в Happy Books, и, зная закулисье книгоиздания, можешь попробовать снова». «Не думаю», — покачал головой Сон Сухён. «То было всего лишь баловство. Но у писателя Кима другая история. Возможно, он и в самом деле нашел свое истинное призвание. И ты можешь помочь ему, но только как редактор. Ну и как заинтересованный в его творчестве читатель».